Вернувшись домой, Покс обнаружил, что забарахлил его домашний ИР. Попытка дистанционной отладки при помощи службы поддержки не удалась. Пришлось вызвать техника на дом. «Пик цивилизации тоже мне», — с неудовольствием подумал Стейбус. «Отделать полноценные искусственные интеллекты так и не научились. До сих пор нельзя сказать, что в них биоматериала больше, чем железа. Свободой мышления только лет 50 назад запахло, и то слабо. И даже те, что есть, то и дело выходят из строя. Мы, отправляясь в прошлое, можем сохранить в информбанке копию собственного сознания, но заставить ее существовать и развиваться отдельно от тела не в силах. А иначе уже были бы бессмертны. Но ничего. Прорвемся в темный период, раскопаем секреты гегемонии». Когда техник ушел, Стейбус включил новости, одновременно приказав Иэру искать новую информацию по дальней временной зоне в глобале и готовить обед из трех блюд. Больше для того, чтобы еще раз его проверить, чем для чего-то еще. Иэр, взбодрившийся после общения со специалистом, прекрасно справился со всеми поставленными задачами. Устроившись в гостиной, Покс расправлялся с отбивными и овощным гарниром, продолжая в полглаза следить за событиями, произошедшими в течение последних суток в пределах Сестрории, Алитеи, Содружества. После имплантации у него открылась способность поглощать пищу в гораздо больших количествах, чем обычно. Стейбус был готов к этому, поскольку еще помнил, какой поистине замечательный аппетит развился у него после вживления синхронизатора. Тогда обжираловка продолжалась в течение месяца. Им необходимо предупреждать клиентов победнее о неизбежности дополнительных расходов на еду, подумал Покс. Иначе беднягу, установивший имплант на последние деньги, рискует умереть с голоду прежде, чем сможет им воспользоваться. Иэр по приказу хозяина переключился на новости Кроноса. Число удачных восстановлений увеличилось почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Неудачных – почти так же. Но прежде чем бить тревогу, уважаемым господам Имярек и Имярек следовало бы проанализировать общую статистику, не ограничиваясь частной, считает главный эксперт Кроноса. Ведь число путешественников относительно прошлогоднего также увеличилось. Причем вместе с тем, как ретроскопы дешевеют, а их эксплуатация упрощается, пользователями становятся все менее и менее подготовленные люди. Вместо того, чтобы учесть данный факт, господа предпочитают сеять панику. Не путешествия нужно запрещать, а призвать и соблюдать правила безопасности и строго придерживаться режима вхождений. А вот процент несчастных случаев со смертельным исходом, жертвами которых стали лица, уже пережившие одно восстановление, действительно вырос. И в этом он, главный эксперт Кроноса, с вышеупомянутыми господами, совершенно согласен. Число официально зарегистрированных ретрозависимых в течение последних лет неуклонно растет. А если учесть, что на учет попадают лишь два пользователя из пяти, стоит признать, что наши перспективы далеки от радужных. Однако главный эксперт Кроноса категорически против метода ведения дискуссий с использованием предположений в духе «что было бы, если бы…». Такой подход нельзя назвать приемлемым. Что было бы, ограничь мы с самого начала доступ к путешествиям для частных лиц? Что было бы, прими мы вовремя закон об обязательной регистрации в Академии Времени каждого нового путешественника? Бесполезно думать об этом. Если у Академии и была такая возможность, то ни у нее, ни у коллегии мастеров уж точно нет и не имелось возможности всех путешественников контролировать. Так что давайте оставим в покое вопрос о том, какие мудрые шаги мы могли бы предпринять еще на заре ретроскопии. Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов. Стейбус, расправившись со второй порцией десерта, заказанной Иэру по горячим следам, вдогонку к первой, наконец почувствовал себя относительно сытым. Отнеся грязную посуду на кухню и сбросив ее в посудомойку, он напоследок самолично сделал себе в кухонном комбайне стакан молочного коктейля с мороженым и тертым шоколадом. Вернувшись в гостиную, Фокс первым делом вырубил надоевшего ему главного эксперта. Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов. «Но пока что не прошлое, а мы сами их хороним», — подумал он. «А прошлое, будь оно сто раз мертво, исправно собирает дань с настоящего. И главное не в этом. Главное в том, что тем или иным образом меняются оставшиеся в живых. Никто не может выйти из реки времени точно таким же, каким туда вошел. Лишь сама река остается неизменной». Стейбус подумал, что, отвечая в отношении самого себя на вопрос «что было бы, если бы», он не сможет не признать факта всестороннего влияния путешествия на свою судьбу, личность, взгляды. Не существуя ретроскопии, вся его жизнь сложилась бы совершенно по-иному. Не только другая профессия, не только другие увлечения, другой человек. А об людях, которые путешествуют лишь ради удовольствия, особенно о тех, чьи удовольствия закончились восстановлением, и речи нет. Взгляд Стейбуса задержался на генераторном блоке ретроскопа. Во все времена люди мечтали изобрести машину времени, но это не получилось. И тогда мы изобрели прибор для просмотра давно ушедших эпох. Не совсем то, о чем мечтали, но зато это безопасно. Прошлое остается для нас лишь занятным фильмом, заповедной зоной, свободной от прямых вторжений чужаков из будущего, защищенной от грубых ошибок, которые мы, несомненно, допустили бы. Но прошлое с большой буквы, каким мы его увидели, оставаясь неизменным, само изменило наше время. Нет, не так. Просто мы превратили для себя древний мир в клуб по интересам, арену для развлечений. Мертвое прошлое меняет наш мир, пользуясь нашими похотями, и делает это успешнее, чем мы могли бы повлиять на него, изобретя самую настоящую машину времени. Люди уходят в пространство ретроскопа, растянутое на тысячелетия, и миллиарды жизней тех, кто давно мертв. Не все возвращаются назад живыми, не всем помогает восстановление. Большинство стремятся в трясину дальней временной зоны, едва выбравшись оттуда. Меняют агентов, ищут новых. А какое до этого дело прошлому? Никакого. «Это ваши проблемы», — говорит оно. «Проблемы клиентов». Стейбус вздохнул и уселся в кресло. За себя он не беспокоился. Все не так страшно, если знать меру.